Беседа о книге пророка Исаии. Сегодня мы будем говорить с вами, взявши тему от пророка Исаии. Этого человека можно называть ветхозаветным евангелистом по обилию цитат из него в Новом Завете и по обилию мест в его писаниях, связанных с мессианскими пророчествами. Мы начнем с первой главы и прочтем очень известные слова, которые читаются в качестве паремии на многих службах. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Волну, то есть овечью шерсть. Мы остановим внимание на следующем отрывке. «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Казалось бы, очень простые слова. На самом деле, простота Божественного Слова, она таит в себе глубину, доступную одновременно и простолюдину, и неисследимую для ученого. Во-первых, обратим внимание на порядок слов. «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». То есть, наоборот, было бы «научитесь делать добро, перестаньте делать зло». Но это был бы неправильный порядок. Потому что для того, чтобы костер погас, в него нужно перестать подкладывать дрова или подливать масло. Нужно удалить источник подпитки горящего костра для того, чтобы дождаться, пока пламя угаснет. Да и любая техника безопасности говорит нам о том, что если, скажем, есть источник огня или источник тока, опасный для человека, нужно перекрыть источник, а затем разбираться с последствиями того или иного инцидента. Итак, порядок здесь очень важен. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Человеку не нужно, к сожалению, учиться делать зло. Зло быстро само находит человека, и человек легко впадает в зло, хотя первый опыт зла всегда запоминается у человека, и это падение горьким вкусом потом хранится в его памяти, как однажды раскушенная полынь. Вместе с тем постепенно навык берет свое, и зло, повторенное дважды, уже не имеет такого страха в глазах человека. Зло, повторенное трижды, силится стать привычкой, зло, повторенное многократно, предъявляет свои права и хочет от разума оправданий. И тогда включается какой-то в человеке механизм, когда человек, порабощенный злу, начинает придумывать себе оправдание. Тогда вступает в силу некая система. Ведь человеку нельзя просто грешить, он хочет грешить по правде. Как это очень остроумно и гениально подметил Достоевский, человек, если согласится грешить, то непременно хочет оправдать свой грех, и для этого не будет жалеть ни времени, ни усилий. Мы живем как раз в то время, когда перед нами поколения жившие передали нам багаж совершенного греха, мы вступили в эту реку, в такое полноводное наследие, и есть здесь место для неких таких геометрических прогрессий. То есть умножается количество сделанного зла, все слабее нравственные силы человека, и для того, чтобы перестать делать зло, как бы исполнить на практике такую простую фразу, необходимо очень и очень потрудиться. Каждый человек по опыту знает, что значит быть рабом у привычки, например, и как трудно бороть себя. То есть борьба с злом – это, собственно, борьба с самим собой. Почему в Евангелии есть повеление Христа отвергнуться себя? Христос говорит, что не отвергнется себя и не возьмет крест свой и не пойдет за ним, тот не будет его достоин. Отвержение себя, собственно, это и есть борьба со злом, ибо человек настолько им пропитан, что иначе его как бы частями от себя не отдерешь. То есть его нужно именно срывать себе и срывать себя полностью. Такое всецелое отвержение – это очень редкое явление в мире нравственном. Далеко не каждый человек способен на радикальную перестройку всей своей жизни. Не у всех хватает решимости, у тех, кого хватает решимости, не хватает силы воли. Да и не все здесь в силе воли, потому что здесь нужна и решимость, и сила воли, и терпение, и постоянство, и в конце концов вседействующая благодать. Без благодати этого сделать невозможно. Первая фраза, первая часть двусложной цитаты, двухсоставной «перестаньте делать зло» заставляет нас пересмотреть свою жизнь и внимательнейшим образом почувствовать себя должниками этой фразы, потому что мы творим зло не переставая. Человек мыслит худое, именно из-за худых мыслей творит впоследствии неподобное. Именно корень всякого зла – это худая мысль, и мы зря относимся невнимательно к мыслям, считая, что только дела имеют вес. Неправильно, потому что именно из мыслей, как из семян, произрастают дела, И если мы не разберемся со своими мыслями, мы никогда не разберемся с делами. Поэтому перестаньте делать зло означает, кроме прочего, еще и пересмотр внутреннего мира. Перебрать, как Золушка перебирала золу и горох при помощи голубей, перебрать свой внутренний мир, отношение к людям, к себе, к грехам, к добродетелям. В конце концов, самое главное – это пересмотреть свое отношение лично к Господу Иисусу Христу. Вторая часть фразы звучит как «научитесь делать добро». Очень точное словосочетание, очень точное словоупотребление. То есть, если в отношении зла говорится «перестаньте», это означает, что мы его делаем и должны перестать. То в отношении добра говорится «научитесь», потому что мы его не делаем, и еще к нему так, даже так не знаем, как приступить. Нам кажется, это мнение у нас такое есть, что мы сделали много в мире доброго. Эта позорная мысль обосновалась очень прочно в сердцах большинства людей. С прискорбием скажу вам, что имея возможность беседовать с разными людьми и на разные темы, я очень часто слышал от людей это, значит, такое самозабвенное исповедание того, что они очень добрые. Людям кажется, это именно кажется, что они сделали в жизни очень много хорошего. Одновременно им кажется, что они ничего злого в жизни не делают. Но это именно кажется, потому что на самом деле все совершенно наоборот. Слова, которые говорит Исаия, они очень правильно звучат. При всем том, что можно пробежать их, как бы пойти читать дальше, мы сегодня на них остановились. Перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Когда человек пытается делать добро, то все естество его изнутри бунтует. На самом деле человеку не хочется делать добро. Жертвовать чем-то, ради чего-то, ради кого-то, вставать раньше, отдавать заработанное, насиловать себя, воздерживаться, смиряться, терпеть, прощать не хочется. Делать добро – очень неприятное занятие для падшего существа. И эта вещь совершенно нам по опыту неизвестная, если честно сказать. Мы по наитию, под настроение, по порыву или по долгу плотского родства иногда что-то кому-то уделяем, кусочек тепла, одну улыбку, теплое слово, гвоздичку в праздник. Но это не добро. Это мусор. А пророческое слово обращается к нам как бы как к заново вступающим в область морали. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Вот тогда приходите и будем судиться. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут как пурпур, убелю как овечью шерсть. Говорит Господь. Вот какие слова мы прочтем. «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Эти слова являются мессианскими и пророческими, потому что «от Сиона выйдет закон» – это говорится о Господе Иисусе Христе. Евреи получили закон от Синая, и пророческие слова – слова пророков, там Исаии или Иеремии, или Амоса, или Осии, кого угодно, они не отменяют закона. Они базируются на законе, подтверждают закон. Однако Исаия здесь говорит о чем-то таком новом. От Сиона выйдет закон. Сион – это один из холмов, на котором построен Иерусалим. Как на семи холмах построен Рим, так на холмах построен был Иерусалим, так вообще в древности города строили на холмах при источнике воды. То есть лучше всего на возвышении, чтобы было легче защищаться, и лучше возле воды, чтобы было как, значит, утолить жажду и заниматься ремеслами и земледелием. Так вот, Сион – это один из холмов, один из самых известных холмов, на котором Иерусалим расположен, и он является символом Иерусалима. Сион и Иерусалим – это символические вещи, такие как бы почти что синонимичные. Евреи получили закон и заповеди через Моисея от Бога на одной из гор Синайского полуострова. Там Господь разговаривал с ними, и Синайское законодательство – это и есть те заповеди, которые мы знаем, которые тоже должны исполнять в их главной составляющей, в той части десяти. «Я Господь Бог твой» и так далее. А здесь говорится о том, что от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Это говорится о новом законодательстве, которое вышло из Сиона и из Иерусалима благодаря тому, что оттуда… Из этого города разнеслась по миру благая весть о воскресении из мертвых Господа Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, родившегося от девы, потерпевшего безвинное страдание за грехи всего мира, воскресшего из мертвых. Он будет нас судить. Это то слово, которое вышло из Иерусалима, и мы говорим «Радуйся, Иерусалиме, мати церквей». То есть он возвеселил весь мир впервые вестью о воскресении. Я в прошлый раз говорил, что Исаию многие называют ветхозаветным евангелистом. Его можно смело так называть, он самый цитируемый автор из всех старозаветных пророков. Он более всех был близок духом ко Христу грядущему и более всех проникновенно сказал о нем. Причем это был человек, который совмещал в себе много талантов. Он был благороден по происхождению, он был царедворец, вхож во внутренние покои многих царей иудейских. Он был пророком, праведником. Его око видело многое, и ухо его слышало очень многое. Это во многих отношениях уникальнейший человек. А вот дальнейший текст, который дальше идет после пророчества о Христе, о новом законе, о той благодати, которая потечет во весь мир от Сиона и от Иерусалима, следующий текст, следующие строки, они проблемные. А именно, «И будет Он, Христос, судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Возле здания главной резиденции Организации Объединенных Наций стоит скульптура, на которой как раз изображен вот этот вот пророческий текст. Могучего телосложения человек сгибает меч и молотом перековывает его, разгоряченный на горниле меч, перековывает его в нечто сельскохозяйственное, в плуг, к расточим орют, то есть пашут землю. Это древняя мечта человечества. Мечта, нашедшая воплощение, словесную икону в словах пророка Исаии. И вот вы знаете, возникает такой вопрос. Мы веруем в того, который пришел, который воскрес из мертвых, и от Сиона, и от Иерусалима пронеслось во всю землю апостольская проповедь о его воскресении. Однако до сегодняшнего дня мечи на серпы не перекованы, и копья на орала не изменились. В средние века, даже позже, пожалуй, в позднее средневековье, уже ближе к новейшему времени, было много теологических споров на Западе между католическими учеными, монахами, епископами и евреями. Католики, вооруженные суммой многих доказательств, как бы свидетельствами, благодатными явлениями, пытались убедить евреев в том, что они отвергли истинного Мессию. А эти уперто стояли на своем и не хотели соглашаться. И в частности, одним из доводов того, что они не желают принимать христианскую веру и соглашаться с нами, христианами, евреи постоянно тыкали пальчиком вот эти слова. То вот сказано, что когда Мессия придет, то перекуют копья и мечи на серпы и орала. Мир наступить должен. Вы знаете, христиане не могли сопротивляться этому доводу, хотя он, в общем-то, формальный. А мы должны сегодня для себя как бы тоже иметь ответ на этот вопрос. Вдруг нам придется тоже с кем-то спорить. Почему в христианскую эру вооружаются государства и оружие, достигая таких чудовищных способов, уничтожительных таких характеристик? И почему конца не видно войнам? И военно-промышленный комплекс кормит самые сильные страны мира и так далее, и так далее. Дело в том, что христианская история меняется не снаружи, а изнутри. Христос принес нам путь и истину, и жизнь. Он дал нам возможность менять мир. Но евреи думали, что Мессия, когда придет, он всех заставит жить по его законам. То есть он заставит перековать мечи на серпы и копья на орал или наоборот. А Христос, пришедший, он дал нам заповеди и благодать, которые меняют человека изнутри. Он предложил нам совершенно новый радикальный путь изменения окружающего мира. Изменись сам, и изменится мир вокруг тебя. И вот мы с вами должны признать, что все 2000 лет прошедшей христианской истории одновременно с великими удачами христианства, с великими взлетами благодатных каких-то явлений, ростом церкви, обновлением людской жизни и так далее, имеют у себя также и много неудач, неуспехов, исторических неуспехов христианского сообщества. А именно, число людей, добровольно покорившихся благодати, всегда было очень маленькое. Любой народ, который тщится называть себя христианским или гордится, что он христианский, в недрах своих хранит всего лишь 5-7% людей по-настоящему верующих. Ну, о цифрах можно спорить, но это не 100% и даже не 50%, а именно 5-7, может быть, 10%. Внутри этих 10-5% есть 1-2%, которые достигают веры чудотворной. Какой-то процент из них свят, несомненно, еще при жизни. Но остальной как бы контингент крещенных людей продолжает жить по мотивам языческим, по стихиям мира, а не по Христу. Так было везде и так будет везде. К сожалению, это некий закон. Христос, употребляя множество любви и терпения к человеку, никого не нудит и не заставляет, оставляя нас на добрую свою волю, которая не всегда бывает доброй. Поэтому у исторического христианства Есть много взлетов, которыми мы хвалимся, которые греют нас, которые ободряют нас. Но у него есть и много неудач, которые накапливаются, по временам выливаются в жуткие катастрофы, которыми были обе мировые войны, которые велись когда-то христианскими странами. Это войны, самые жестокие войны, которые были введены именно крещенными народами. И так будет до второго пришествия Христова. До самого второго пришествия Христова люди будут воевать и вооружаться. И апокалипсис нам рисует последние сцены всемирной истории именно как апофеоз военных приготовлений и военных столкновений. Поэтому пусть не смущает нас это, и зря смущает это иудеев, если это их удерживает от признания того, что Христос есть истинный Мессия, Иисус, воскресший из мертвых. Нас это смущать не должно. Христос дал нам путь изнутри наружу. И тот, кто внутри себя свой путь не совершает, тот наружу ничего христианского показать не может. Он будет также, имея личину христианства, поступать по страстям. Будет побеждаем и гордостью, и похотью, и желанием чужого, и желанием возвыситься за счет чужого унижения. И все это в масштабах семьи, города, государства вырастает в разные конфликты, в том числе и большие, в том числе и военные. Все это от того, что христианство остается крепким орешком, и разгрызть его не каждые зубы могут с наскока. Сладкое ядро достигается только лишь благодаря тому, что нужно проникнуть сквозь горькую кожуру и твердую скорлупу. Так что Исаия загадал нам загадку, Христос ее решил, но мы с вами, милитаристы и пацифисты одинаково, христиане есть такие и такие, одни готовы воевать хоть сегодня, другие готовы сжечь все оружие хоть сегодня. Все мы должны понимать, что очищение мира и упразднение конфликтов – это тяжелый внутренний путь каждого человека. Продолжаем мы говорить о том, что находим в книге святого Исаии пророка. И сегодня будем частично касаться содержания 6 главы, той величайшей главы, которая, возможно, одна из самых важных у Исаии, где описывается видение Господа Саваофа, которое Исаия видел в год смерти царя Озии, где Господь восседал на троне, и края рис его наполняли храм, и серафимы, огненно горящие служители небесной силы, окрест Господа воспевали тресвятую песню, песню, которой мы у них научились: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». «Полны небеса и земля, величество славы Твоей». Там очень много тем в этом отрывке Писания, но мы сегодня коснемся по меньшей мере одной. Исаия, когда видел Бога, ну, скажем сразу, что это эпифания, это богоявление, это некое видение славы Господней, потому что нельзя смотреть на Бога не умеревший, и невозможно видеть Его, ибо Он невидим и неизобразим. Поэтому здесь нет противоречия между тем, что Господь Моисею сказал: «Не может видеть Меня человек и не умереть». То есть Исаия видит не Бога по существу, но Бога в явлении. Это эпифания, потом мы об этом скажем, что же это было. Это есть некое предварительное явление Христа еще до воплощения, о чем есть доказательство в Евангелии. Исаия, когда благодать его посетила, когда он перед собой видит чудесное явление, он очень интересно реагирует на это. Он боится и говорит: «Горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Саваоф – это царь небесных воинств, вождь небесных сил. Первая реакция Исаии: «Горе мне, погиб я». Пусть знает это всякий человек, который стремится к каким-то видениям или озарениям. Человек часто по глупой гордости своей, плотским умом своим желает проникнуть то, куда не нужно проникать, и хочет, чтобы его посетило что-то и открылось ему что-то. Люди, которые были одарены видениями, восклицали: «Горе мне, погиб я». И первое, что Исаия говорит, это что он человек с нечистыми устами и живет среди народа с нечистыми устами, а глаза его видели Господа Саваофа. Значит, грехи уст в это время всплывают на память Исаии в первую очередь. Очевидно, эти грехи самые многочисленные. Неоднократно тоже имели счастье говорить о том, что грехами уст грешит человек с самого раннего возраста, как только начинает разговаривать и не перестает грешить устами до тех пор, пока эти уста не сомкнутся. Есть грехи, которыми он не грешит в старости, есть грехи, которые ему недоступны в молодости или в детстве, а грехи уст доступны всем и всегда. И, очевидно, Исаия произносит исповедание от лица всего народа, который отяготился грехами языка. Давайте хотя бы бегло вспомним вообще, как мы грешим при помощи тех уст, которыми признаемся в любви, поем песни и молимся. Мы нарушаем обещания, мы скверно ругаемся, мы обманываем явно или тайно, льстим, рассказываем непотребное, открываем чужие тайны и много-много другого еще всякого мы делаем языком, Так что мы лишний раз подтверждаем ту правду Писания, которая говорит, что во власти языка жизнь и смерть человека, что мягкий язык переламывает кость, и от плода уст своих насытится человек или жизнью, или смертью. Кто хранит уста, тот любит жизнь, а безумный язык не хранит и жизнь его в опасности. Об этом много говорил апостол Яков, об этом много говорил Соломон, об этом сказал и Исаия. Но я раньше сказал, что это эпифания, то есть богоявление, это явление Бога Исаии, это одно из тех явлений Бога, которые были в древние времена людям избранным и праведным. Что это было? Повторим, что существо Божие видеть невозможно. Господь не только невидим, но Он и неизобразим, и непостижим, не только глазу, но и уму. Он за пределами определений. То есть язык не имеет. И Бог чтится молчанием зачастую лучше, чем словами. Это то, что понятно мистикам, аскетам, монахам, подвижникам. Зачастую молчание о Боге говорит больше, чем слова. Мы страдаем от того, что мы мало слышим о Боге и мало слов о Боге, но мы также страдаем от того, что мы иногда не умеем молчать о Боге. Эти древние явления Бога человеку, человекам, были приготовительные явления Сына Божия, Слова Божия до воплощения. То есть Сын, еще не ставший человеком, избирал себе лучших людей среди народа избранного и являлся им в неком подобии и образе, чтобы можно было видеть Его и общался с ними. Именно так говорит Церковь о этих явлениях Бога людям в древности. И вот смотрите, что говорит Евангелие. Исаия говорит следующее. Он услыхал голос Господа, который сказал: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И Исаия вызывается, слыша голос, и говорит: «Вот я, пошли меня». И сказал ему Бог: «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Так Бог сказал Исаии. А вот что говорит евангелист Иоанн Богослов. Уже почти приближаясь к описанию страданий Сына Божия, Господа Иисуса Христа, после воскрешения Христом Лазаря, за малое число дней до предания на казнь Христа, Иоанн говорит в Евангелии, это 12 глава: «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка». И дальше цитирует Исаию Иоанн: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» «Потому не могли они веровать, что еще сказал Исаия: народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не вразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Здесь Иоанн цитирует как раз ту самую шестую главу Исаии, которую мы только что прочли. И дальше. «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Видел славу его, то есть Христа, и говорил о нем, то есть о Христе. Сколько чудес сотворил Иисус пред ними, они не веровали ему. Как сказал Исаия: «Ослеп глаз, огрубело сердце, и не поняли». И сказал сие Исаия, когда видел славу его, Христа, и говорил о нем, о Христе. Таким образом, шестая глава пророчества Исаии – это в соответствии с благовестием Иоанна Богослова есть прямое словословие Сыну Божьему, который со Отцем и Духом царствует над миром и переживает о том мире, который создал. Почему здесь как бы голос книг Моисеевых слышим, как вначале Господь Бог говорил: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Множественное число ставит задачу перед богословскими умами, как согласовать множественное число с единством Божиим, троическим богословием. И здесь тоже: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» говорит Исаия. Итак, Моисей сочетается с Исаией, голос эстафеты передается Исаию, объясняет Иоанн. А мы с вами, читая и Исаию, и Моисея, и Иоанна, видим перед собою, перед глазами ума, видим Господа Иисуса Христа на престоле славы, окруженного серафимами, которые поют Ему: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это лишний раз дает нам с вами повод утвердиться в вере и знать, что Христос есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец, который был мертв и вот жив и не умрет вовеки, который царствует над царями земными, который царствует над небом и землею, всякое дыхание хвалит его, который будет нас судить, который начальник жизни и смерти, в нем да и в нем аминь, и в нем вся полнота божества, взятая телесно. Поэтому, утвердившись в вере, призовем его имя, на него надеяться будем, ибо он есть надежда наша, упование наше. Он и любовь наша, он и судья наш, он и смысл жизни нашей. Ему дадим ответ. Укрепляясь в вере, на Христа надеясь, на его крест, на его страдания, на его воскресение, будем жить до последнего часа, за которым его увидим. Дай Бог не постыдимся. В древние времена, когда церковь составляла чин богослужения, она занималась этим на протяжении многих столетий непрерывно, многие вещи входили в плоть богослужения, тексты многие, с той целью, чтобы научить неграмотного человека самым главным истинам. Поскольку книга была дорога, и читать умели не все, и книжное обучение предполагало устранение от всяких житейских забот, и человек не мог сочетать ремесло, например, с книжной наукой или крестьянство с книжной наукой, то, дабы не быть невежественным людям, обучение происходило через богослужение. То есть богослужение было школой и молитвой одновременно. И вот некоторые вещи настолько плотно вошли в богослужение, что нам сегодня радостно находить их в Писании и узнавать, что богослужение наше является библейским от начала до конца. Мне лично это очень радует, хотя мы имеем возможность читать, но слово, пропетое или услышанное в церкви, оно всегда ложится на сердце особенным образом. Мы подошли к одному из мест пророчества Исаии, которое хорошо знакомо нам по богослужению. В навечерии великих праздников, таких, например, как Богоявление или Крещение, в Великом посту, в дни чтения Великого канона на первой неделе, мы служим Великое повечерие, где поется такое песнопение «С нами Бог». «Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». И это песнопение перемежается стихами из Писания, стихи эти взяты из Исаии, из 9 и 8 главы его пророчества. Во-первых, скажу вам сразу, что «с нами Бог» по-еврейски – это «Эммануил», «с нами Бог» буквально, то есть «Эммануил». Это имя вместе с тем. И когда мы читаем Матфея в предрождественские дни, мы там читаем, что зачатие Сына Божия Марии Девы было, да исполнится написанное Исаием, пророком глаголющим, «Се дева в чреве примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил», что означает «с нами Бог». Вот об этом Эммануиле и поет высоким глазом, вещает, проповедует Исаия в 8 и 9 главе. Вот слова эти тоже мы поем на Великом повечерии. «Ибо от рача родися нам, сын и дадеся нам». Так по-славянски, по-русски «младенец родился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Ревность Господа Саваофа сотворит сие. Каждая строчка здесь, каждое слово здесь достойно внимательнейшего рассмотрения. Владычество на раменах его, говорит Исаия. Это говорится пророчески о том, как будет Христос на себе крест нести. Потому что на плечах, на раменах нес он на себе орудие позора, которое нельзя было вслух произносить перед римским гражданином. А впоследствии это орудие распятия, унижения и тяжелейшей смерти превратилось в знак владычества. Крест возносится и падают духов воздушных чины. Крест не спадает, и нечестивые все ужасаются. То есть крест распростирается снизу доверху, рвется огненный столб вверх, соединяя небо и землю, и крест распростирается силой своей до краев земли. И вот это владычество на своих раменах нес тот, о ком сказано: «Младенец родился нам, сын дан нам». Нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, властитель мира, или здесь князь мира. Каждое из этих имен имеет глубочайшие связи с текстом Писания в других его местах. Допустим, когда Иаков боролся с Богом, и Бог повредил ему бедро под утро, сказав, что ты с Богом боролся и людей одолевать будешь, и дал ему имя Израиль, то Яков пытался у Бога выбрать ответ, как его зовут. как имя тебе?» И Господь сказал ему: «Что ты спрашиваешь меня о имени? Оно чудно». И вот Исаия говорит, что «Сын дан нам, и нарекут имя ему Чудный». Христос действительно чуден. Чуден во всей глубине этого понятия. Он удивителен, он неповторим, он один, и в нем все. Советник. Советником мы назвать можем Иисуса Христа, поскольку вот эти все беседы, где Бог как бы сам с собой разговаривает, там, «сотворим человека по образу нашему», там, или «кто пойдет для нас и кого нам послать?» Здесь некие как бы совещания происходят, и поэтому в иконографии Андрей Рублев это изобразил в виде вот Ветхозаветной Троицы, где эти три ангела как бы совещаются между собой, беседуют между собой, что собой символизирует предвечный совет. То есть он советуется с Отцом, и Отец советуется с ним. Бог крепкий. Когда мы поем «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», то в этом три святом пении как раз мы поименно, поочередно называем, обращаемся ко всем трем лицам Святой Троицы. Святый Боже, к Отцу, святый крепкий, к Сыну, то есть сильный, крепкий, то есть сильный, святый бессмертный, помилуй нас. Здесь именно к Сыну относится то, что мы говорим в Тресвятом Пении. Святый крепкий, по-еврейски Шаддай, Эль-Шаддай, то есть тот, который говорит «хватит», и никто не прикословит ему, то есть он имеет власть над всем. И Сын именно таков. Сын есть Бог сильный и крепкий, и никто не сильнее его. Как пастырь добрый, он сам о себе говорит, что я сильнее всех. Он говорит, что никто не похитит овец моих из руки моей. То есть я сам отдаю жизнь свою, сам возьму ее. Такую власть дал мне Отец, и зато меня любит, что я сам отдаю себя. Он Отец вечности. Сын Божий – Отец вечности. Потому что Отец наш, родивший нас в эту жизнь, родил нас для того, чтобы мы однажды умерли. Христос пришел в мир для того, чтобы мы жили вечно, и Он Отец вечности. Даже так скажем, он говорит, что «я свет», он говорит о себе, Христос говорит «я свет». «Да коли свет у вас есть, веруйте в свет, да сынови света будете». Он свет, а мы сыны света. Он отец вечности, а мы дети вечности, которая дарится верующему во Христе Иисусе Господе наш. Наконец, он властитель мира, или по-русски князь мира. Он хозяин, он начальник. В Апокалипсисе он изображается скачущим на коне в одеянии, на котором на бедре у него написано «Царь царей и Господь господствующих», великий первосвященник. Он командует всеми. Нету никого, кто бы не был в его власти. Только одни этой власти подчиняются добровольно, другие списком и скрипом делают то, что им приказывают, хотя и не желают этого. И это как раз такая бедственная участь грешного человека. Никто из нас до конца пока мест от этого не свободен. Исполнять волю Божию в полноте мы только учимся. Умножению и владычеству его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Престол Давида – это как раз мессианское выражение, которое касается Мессии. Архангел Гавриил, пришедший к Деве Марии, как раз и сказал, что она родит сына, которому даст Господь Бог престол Давида, отца его, и царствию его не будет конца. Все это мы поем, братья и сестры, повторяю, в период Великого Поста, в дни чтения Великого Канона, предрождественские и предбогоявленские дни, в ходе этой песнопения «То с нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог. Услышьте до последней земли, яко с нами Бог. Могущие, покоряйтесь, яко с нами Бог» и так далее. Это все нужно слушать, потому что церковь нам это все влагает в уши, зная, что не все это читают и не все это могут вытащить, так сказать, из книги, а это через богослужение легко должно лечь на наше сознание. Успею еще обмолвиться о том, что в этой же главе, в 9, где говорится о том отрочате, о сыне, который дан нам, есть одна цитата, используемая евангелистами, например, Матфеем, в частности, Матфеем. Евангелист говорит о том, что Христос поселился в Галилейской стране, униженной и умаленной. Назарет, в котором Господь обитал, из которого считали, что он оттуда произошел, был столь маленький, что в пословицу вошло: «Из Назарета может ли быть что доброе?» А Исаия говорит о том, что прежнее время умалило землю Завулона и Нефалима, но последующие времена возвеличится Приморский путь, Заярданская страна, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидит свет великий. Матфей говорит эти слова, привязывая их к тому, что Христос поселился в пределах Завулона и Нефалима в земле Заярданской. Исаия столь плотно насыщен евангельскими текстами, или евангельские тексты столь плотно насыщены ссылками на Исаию, что чтение Исаии и чтение Евангелия – это почти одно и то же занятие. Поэтому я бы хотел разбудить в вас здоровый интерес к этой святой книге, и чтение ее одновременно как полезно, так и назидательно, как назидательно, так и сладко. Исаия действительно великий мастер слова и великий духовидец. Чтение его книги – это способ общения с ним. Его молитвами Господь даст нам крепкую веру, а вслед за верой и спасение души. Пророки, говорившие именем Господним, наставляли и обличали. Мало кто из них жил спокойной жизнью, мало кто из них умер своей смертью. Обличения их касались вопросов бытовой морали, и, во-первых, во-вторых, отступления от правил, данных Богом. Исаия очень пафосен, как и вообще пророки вообще. То есть его слово – это бич, которым он безжалостно бичует человека. И если сегодня мы читаем эти книги, которым уже на сегодняшний день 2500 лет, то тогдашние люди, когда они слышали все это произносимое им в лицо, наверняка чувствовали себя на суде Божьем. Трудно было дожить до старости, умереть в своей постели человеку, говорившему такие вещи. Мы и сегодня, повторяю, вот, например, смотрите, горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своей и ограбить сирот. Вместо гимна можно это читать при открытии сессии Верховной Рады. На двух языках, на украинском и на русском. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Я повторю еще раз. Чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своей и ограбить сирот. Сказано, как будто бы для нас. Впрочем, для каждого народа и для каждой эпохи, и для каждого парламента, и для каждой судебной палаты. Эти слова будут иметь всегда свое неприходящее значение, потому что люди, в принципе, живут везде и всегда одинаково. Одежки меняют, оставляя суть. «И что вы будете делать?» – обращается Исаия как раз дальше к сильным народам, сильным земли. «Что вы будете делать потом, в день посещения, когда придет гибель издалека?» То есть, что будет дальше с вами, столь неправедно поведшими себя при разделе имущества, при решении судебных споров, при решении земельных вопросов, присоединяя дом к дому, выселяя людей, как будто вы одни на земле живете? Они очень злободневны, эти слова, и они очень, опять-таки, сильны и горячи. Поэтому прав Златоуст, сказавший неоднократно, что все зло мира от незнания Писаний. Если бы Писанию было дано должное место в нашей жизни, зло мира было бы связано. Если и не уничтожено, что одному Богу подвластно, то, по крайней мере, серьезно связано и ограничено в правах. Итак, Исаия очень пафосен и очень морально горяч. То есть градус его моральных обличений и воззваний очень высок. Вот еще не удержусь, чтобы прочесть еще одно, о чем мы неоднократно говорили. Это тоже картинка из современности. «Притеснители народа моего, тире, дети и женщины». Дети и женщины господствуют над ним. То есть не старцы командуют, а безусые командуют народом. Дети и женщины командуют народом. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Дальше описывается, что Бог стоит на суде. Обычно Господь изображается сидящий на суде. Воссел Господь судить, а перед ним становится осужденного. А здесь пишется, восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. То есть, как бы терпение кончилось. То есть, Господь поднялся с трона для того, чтобы произнести суд над теми, кто суда достоин. «Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных?» – говорит Господь, Господь Саваоф. Но я не только хотел бы повторять эти пафосные и справедливые, божественно строгие вещи, которые родились из уст Исаии. Здесь 10 глава, к которой мы потихонечку подошли, еще одну задачу ставит очень интересную, а именно – Исаия показан, как Господь решает свои вопросы и управляет миром людей при помощи событий и явлений, о которых люди не догадываются, о которых не догадываются даже те, кто в них участвует. Политическая ситуация, в которой жили иудеи во времена Исаии, заключалась в том, что царство израильское было разделено на северное и южное, иудея была малочисленна, против иудеи составлялись военные союзы, сирийцы, ассирийцы, египтяне и другие народы большие, сильные, могучные, с большими армиями, угрожали постоянно евреям. Исаия один из тех, кто говорил постоянно, что защита наша Господь. Если мы будем вести себя правильно, если мы будем ходить в страхе Божьем, не будем нарушать заповеди, то все, что нужно, будет. Если будем грешить, то ничем не спасемся. Но цари, которые управляли иудеями, постоянно с точки зрения царского ума склонялись к военным союзам, к договорам, к пактам, разным мораториям, по-нашему говоря, они заключали договоры о перемирии, которые потом были вероломно отменены. Они заключали и военные союзы. Исаия предупреждал: не делайте этого, потому что не в этом ваша сила. Ваша сила Господь. И вот 10 глава говорит о том, что цари договаривались с самой могущественной державой тогдашней из соседствующих к евреям, а именно с Ассирийской империей. Договаривались о военной защите и взаимопомощи для того, чтобы защититься от Египта и его союзников. Этот договор продлил жизнь иудейскому государству, однако ненадолго, потому что евреи, смешавшись с ассирийцами, вступив с ними в тесный договор, попали в зависимость от ассирийцев, переняли многие из их обычаев, переняли идолопоклонские привычки и прогневали Бога, и, продлившись себе там на несколько десятилетий политическую независимость, в конце концов навлекли на себя гнев. Вот в этой главе 10 Исаия описывает такую интересную вещь. Он говорит, что он накажет евреев именно рукою царя ассирийского. Он говорит, что придут к вам Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его, мое негодование. Ассур сам об этом не знает. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, и дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Исаия заранее говорит, что Господь избирает себе из числа других народов орудие гнева, которое употребляет против своего народа. То есть он берет народы дальние, жестокие, сильные, которые, не моргая глазом и не поводя бровью, совершают насилие над тобой. И это будет от Бога. Не потому, что они злы, а ты слаб, а потому, что ты согрешил, и Бог тебе именно накажет. То есть здесь как бы некая приоткрывается тайна, как это завеса над историей мира, и дается ключ, если не к пониманию, то, по крайней мере, к размышлению над судьбами мира. Народ, прогневавший Бога, будет наказан другим народом, который будет использован Богом как орудие. Причем народ, который будет использоваться как орудие, сам об этом думать не будет. Он понимать себя как меч или бич в руках Господа не будет. Он будет гордиться, за что сам потом будет наказан. Дальше Господь говорит так через Исаию, что когда отмщение от Бога над Израилем через Ассирию совершится, тогда ассирийский царь надменно скажет: «Силою руки моей и моею мудростью я сделал зло и сделал это, потому что я умен, и рука моя захватила это, и я это приобрел», и так далее. И тогда Господь прогневается уже на него и скажет: «Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его». И за это Господь накажет уже теперь ассирийского царя. Очень получается интересная картина. Ну, а интересная, как бы, когда мы читаем историю как книгу, и страшная, когда мы участвуем в этой истории. Если кто-то тяжко грешит, Господь даст кому-то в руки оружие и в сердце храбрость и в голову мысль подняться, вооружиться и наказать того, кто сильно согрешил. Но если тот, кто это отмщение совершил, подумает о себе, что он умнее, сильнее, лучше, хитрее, что это у него так получилось, ибо он талантлив, то его самого потом Господь смирит и накажет, потому что он только избрал этот народ для наказания народа другого. Под этим углом можно перечитать всю всемирную историю. Конечно, для этого нужно затратить не один год, но чтобы это получилось быстрее, можно, по крайней мере, пролистывать иногда хотя бы учебники истории наших детей. Если они там у нас восьмиклассники, девятиклассники, там семиклассники, там есть история древнего мира, история средних веков, новейшая история. Это постоянное смешение разных народов, которые пьют из друг друга кровь и портят друг другу жизнь, то побеждая, то проигрывая друг другу, и все это имеет нравственную подоплеку под собой. Грешит один, наказывается другим. Возгордившийся победитель наказывается третьим. Это все пишущаяся книга истории, в которой главное лицо за кулисами. Господь творит дела эти. То есть он поднимает одних, озлобляя их против других. И если у нас нет понимания того, что не мы творцы истории, а мы ее участники, то боюсь, мы обречены на то, чтобы повторять ошибки предыдущих поколений. Все это, конечно, не исчерпывающие слова. Это всего лишь тема для размышления. Особенно тема для размышления тем, кто любит историю как таковую, как науку. Может быть, учится на исторических факультетах или преподает ее. Вообще история есть одна из наук, ближайшим образом примыкающая к богословию. К богословию примыкает все. Филология, психология, биология и история. История есть широко раскрытая книга, в которой видно действие промысла Божия. Не над отдельным человеком, а над народами. В этом смысле, например, роман о какой-нибудь семье, например, сага о Форсайтах или Буденброке, или Вечный зов, там, скажем, или Борхес, «Сто лет одиночества». История одной семьи – это тоже некая маленькая история, на которой видно действие промысла Божия. Взлеты и угасания, грехи и наказания, покаяние и спасение, падение и восстание. История моей личной жизни – это для меня, собственно, готовая книга. Я в ней могу много о себе прочесть и прочитать, но могу будущее угадать, если буду внимателен. Но мы с вами продолжаем читать книгу Исаии, братья и сестры, и в 11 главе мы читаем пророчество о Господе Иисусе Христе, о Спасителе. Для евреев большое значение имели родословные. Апостол Павел предупреждает нас, чтобы мы не занимались родословиями и этими баснями бесконечными. Но для них очень важно, кто от кого родился, кто чей сын, почему и Евангелие от Матфея начинается родословием Иисуса Христа с длинным перечнем имен. В 11 главе Господь назван отраслью от корня Иисеева. В славянском тексте «жезл из корени Иисеева». Мы когда Рождество празднуем, или предпразднуем, или попразднуем, то там поются ирмосы канона, и называется Христос «жезл из корени Иисеева». Иисей – это отец Давида. Исаия живет во времена после Давида, а Давид – это общепризнанный вождь Израиля и человек, который стянул царство к себе, сделал это монолитным народом, 12 этих колен. И вот Исаия говорит в 11 главе, что произойдет отрасль от корени Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Божиим исполнится. Семь даров Святого Духа перечисляются, которые почиют на этом человеке, произрасшем, родившемся от корня Иисеева. Это чтение, этот текст, является паремией к празднику Рождества. Имеется в виду, что некто родится от Давида, но не говорится о Давиде, говорится об отце Давида, об Иисее, который будет вместилищем всех даров Святого Духа. То есть полнота дарований Божиих будет в нем. Это о Христе. «Страхом Господним исполнится, будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Евреи считают, что это касается земного царя, который будет справедливо вершить суд на земле. Мы, христиане, думаем, что это будет касаться страшного суда, где Господь не по слуху ушей, не по взгляду очей, то есть не на красоту лица, не на слухи со стороны, а зная сердцевину человека, тайну человеческую, совершит свой праведный суд над миром, и каждый получит то, что истинно достоин получить. Вот об этом тексте Исаии много думали люди и его много цитировали. Вообще Исаия – самый цитируемый пророк Ветхого Завета. Говоря здесь о Христе, он использует дальше в тексте, там, когда читаем 11 главу, образы рая. Рай Божий, Эдем или Эден – это сад, это кипящая жизнью местность, в которой нету зла. То есть вот два признака рая, ветхозаветного рая, то есть того, из которого мы вышли. Войти-то мы имеем уже не в сад, а в город. То есть мы выпали из сада, а войдем в город. Будущее Царство Небесное изображается уже как город, сходящий свыше к невесте, украшенная для мужа своего, как город Иерусалим, с жемчужными воротами, основаниями из драгоценных камней и так далее. Но вышли мы из рая, и поэтому для тех людей старозаветных райская жизнь, она же описалась именно как потерянный рай, именно в образах сада. Он кипит жизнью, он сладок, он вкусен, он красив, он тих, и в нем нет зла. То есть в нем никто никого не ест. И вот дальше Исаия описывает произращение этой отрасли от корня Иисеева, то есть пришествие этого Мессии от рода Давидова в образах животного мира, в котором нет насилия. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». Это не буквальное описание будущего. Это поэзия, которая использует образы бывшего рая для того, чтобы описать метафорически или аллегорически образы будущего мира, в котором нет насилия и в котором сглажены противоречия. То есть главные противоречия, которые торжествуют в мире, это противоречия между богатым и бедным, между сильным и слабым, между мужчиной и женщиной, между хищником и его жертвой. В конце концов, между болезнью и здоровьем, между жизнью и смертью. И еще глубже между грехом и отсутствием греха. Или даже так, грехом и побежденным грехом. То есть вот грех царствует, а вот грех связан, а вот грех уничтожен. Вот эти все противоречия мира должны будут стереться и изгладиться. И Исаия здесь не описывает, повторяю, картинку настоящего рая, потому что нам не важно, будет ли лежать фактически, значит, там барс возле ягненка там, или будет ли есть лев солому. Нам важно, чтобы человеческий мир изменился к лучшему, и чтобы насилие, обман, клятва преступления, прелюбодейство и прочие безобразия упразднились. То есть Исаия здесь использует образ рая для того, чтобы говорить о будущем. Образ потерянного рая для того, чтобы говорить о будущем. Это место, как и многие другие, цитируется у новозаветных писателей. Вот апостол Павел в 15 главе послания к римлянам говорит, что Исаия говорит, он цитирует Исаию, а он хорошо знает Писание старозаветное, «будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут». Чтобы контекст, как бы почувствовать Павловых слов, можно прочесть немножко раньше, больше. Это послание к римлянам. Он говорит следующее. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано». И дальше идет перечень цитат из Ветхого Завета, который Павел истолковывает в духе исполнившихся пророчеств. Говорит: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, прославляйте его, все народы». И Исаия говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». То есть исполнившееся пророчество Исаии Павел толкует применимо к личности Господа Иисуса Христа. Он жезл Иисеев, он восстал над народами, он владеет язычниками, на него язычники надеются. И они хвалят Бога, язычники, вместе с народом его. Мы поем эти слова в конце утренни: «Хвалите Господа все языцы, похвалите его все люди». Так по-славянски звучит это. Здесь несколько смазан текст, смазан смысл текста. «Хвалите Господа все языцы, похвалите его все люди». И по-русски в точном переводе: «Хвалите Господа все язычники, похвалите его вместе с народом его». То есть пророчествуется, что язычники войдут в область веры и будут хвалить Бога единого вместе с теми, которых Бог избрал раньше, то есть с евреями. То есть народ его, Израиль, будет хвалить Бога вместе одними устами с теми, которые раньше Бога не знали. Это вообще революционные слова, и они есть в Псалтире, и мы их поем. И евреи их поют, что интересно. Они поют их, не давая себе труда понять, что именно они поют. Говорится именно о том, что корень Иисеев сделает так, что те, кто не знал Бога, соединятся с теми, кто знал Бога, и они вместе будут воспевать его одними устами и одним сердцем. Это вообще такие революционные вещи, которые заложены уже в псалмах, и во Христе они исполнились. Еще Исаия говорит: «Будет в тот день», он некий день называет, «в тот день», какой, конечно же, предстоит еще только гадать и узнавать, но мы уже сейчас знаем постфактум, о чем говорится. «К корню Иисееву, который станет как знамя для народов, и обратятся язычники, и покой его будет слава». В тот день. Тот день – это день распятия, когда Христос на кресте вознесся, корень Иисеев на кресте был вознесен, и к знамени его, как знамя он был вознесен, и потекли к нему все народы. К кресту, к подножию креста потекли народы, во исполнение слов пророка Исаии. То есть Христос пришел в мир, почил на нем дух праведности, дух мудрости, дух страха Божия, дух ведения. То есть он в себе вместил благодать максимально, как только можно вместить ее телесно, распятым будучи, привлек к себе все народы. Об этом говорит Исаия. Лишний раз подчеркнем, что это уникальный пророк. По обилию цитат его в Новом Завете нету равного, и он благовествует Христа на каждой странице своих богодухновенных слов. Сегодня мы будем говорить о 14 главе, а точнее о дьяволе, о котором сказано здесь. То есть о падении Деницы, о низвержении с небесной славы бывшего ангела, который был светоносен, и слово латинское «люцифер», носящий свет, это его прежнее имя. Об этом говорит Исаия в 14 главе. Сразу обмолвлюсь и скажу, что пророки, они не ученые и не проповедники с академической кафедры. То есть речь пророков не отличается той логической связностью, которая характерна для ученых трактатов. Они не строят свою речь по специальным законам жанра, там, скажем, вступление, заявка темы, развитие темы, заключение, выводы, список рекомендованной литературы. То есть всего этого нет напрочь в писании богодухновенных мужей, этого нет и у пророка. Вот мы ранее читали у Исаии пророчество о рождении Христа от Девы, то самое, которое цитирует Матфей в Евангелии. Там ситуация такова. Сирийский царь и израильский царь собрались вместе, чтобы напасть на Иудею, что царство израильское разделилось. И царь Ахаз, еврейский царь, боится, что против него идут большие силы. А Исаия говорит, проси у Бога знамения на высоте или в глубину, проси. Говорит, не буду искушать Господа Бога. И тогда Исаия говорит, сам Бог даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, нарекут имя ему Эммануил. То есть Исаия произносит пророчество о будущем через 1500 лет, рождении Мессии, в момент тяжелейшей исторической ситуации, в момент военной угрозы и по поводу конкретной ситуации. Но его пророчество выходит за пределы этой ситуации и касается будущих судеб всего мира. Потом они спаслись и от израильского царя, и от царя сирийского, но пророчество было сказано именно вот по поводу конкретной ситуации. Вот так же и здесь. Евреи много страдали от Вавилона. Вавилонское царство могучее, сильное, с кем мог никто спорить. Вообще евреям было не сладко в том смысле, что их окружали очень могучие империи. То ассирийцы, то те же сирийцы, то мидяне, то эламиты, то вавилоняне, то египтяне. Все это могучие государства, очень мощные, с огромным количеством людей, с ресурсом военным почти неисчерпаемым. Они как волны накатывали друг на друга, а евреи были как маленькая территория, такой, значит, площадка, через которую не перекатывались. Им было очень, как бы, тяжело в этой ситуации. Вавилонский царь тоже был одной из таких угроз. Воевать с ним было невозможно. И вот Исаия произносит победную песнь против вавилонского царя, и в ней говорит о дьяволе. Он говорит, что будет такое время, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха твоего, и от тяжкого рабства твоего, которым ты порабощен был. То есть говорит о конкретных вещах, которые были сегодня, здесь и будут дальше. И ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как ни стало мучительство, пресеклось грабительство. И дальше говорит он якобы о царе Вавилонском, но речь Исаии выходит за пределы конкретной ситуации и касается вещей уже запредельных, которые за пределами видимого мира. То есть метафизика некая начинается. Вот смотрите что. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рифаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, и ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Это говорится о царе Вавилонском, к который воплощает для еврея тогдашнего военную мощь, несдержанную гордыню, превозношение над всеми, такую упертую уверенность в силе своих мышц и своих войск. И эта дьявольская гордыня как бы находит свое параллельное отображение в образе самого дьявола. И вот сказавши о том, что вавилонский царь будет лежать на червях, покрытый червями, дальше Исаия говорит уже о самом дьяволе, который горд больше всех и который отравил гордостью человеческий род. Этот текст классический, он в тезаурусе, как бы сказать, в сокровищнице самых важных изречений мира. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари». Деница, сын Зари – это, собственно, Люцифер. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Повторяю, что особенность речи Исаии заключается в том, как и у всех пророков, что он говорит о конкретном, но всегда выходит за рамки конкретного. Так любой поэт, например, видя перед собой скрягу, обсмеет скрягу, но скажет и нечто о скряжестве вообще. Или, видя перед собой труса, высмеет труса, но скажет и о трусости вообще. Наоборот, увидав героя, прославит героя, но скажет нечто и о геройстве вообще. Так и пророки говорят конкретно и выходят за конкретику, и говорят вообще о принципиальных вещах. Итак, о дьяволе мало говорится в Писании. То есть тема эта, так сказать, несколько не закрыта, но прикрыта, поскольку наша задача верить в Бога, а не в дьявола. Если слишком сильно интересоваться дьяволом, то можно прельститься и запутаться. То есть мы в символе веры, например, о дьяволе ничего не говорим. Но в молитве «Отче наш» говорим, заканчиваем молитву словами «Избави нас от лукавого». О лукавом говорят только некоторые книги Писания. Например, книга Иова, где клеветник и шепотник предстает в образе наглеца, который имеет дерзость явиться среди ангелов пред лицо Божие и выпрашивать для себя жертву в лице праведного Иова. О дьяволе говорит Исаия. И здесь как раз находит оформление впервые в письменном виде та правда, которая передавалась тайно среди людей, а именно, что гордость была главной причиной ниспадения лукавого сверху вниз и его позора взамен бывшего величия. Тут же находит объяснение и райский эпизод, где лукавый в образе змея предстает перед женою, шепча ей какие-то льстивые слова из райской листвы. Змей – существо, лежащее на чреве, ползающее в прахе, питающееся прахом. Значит, это некогда мудрее всех других, хитрее всех зверей полевых, он ныне вынужден питаться прахом, потому что не может летать, не может вознестись, так сказать, выше. И Евангелие говорит об этом впоследствии и апокалипсис. О древнем змее, дьяволе или сатане, который клеветал на Бога людям день и ночь. То есть это его занятие. Вот Исаия в данном случае вступает в разряд самых глубоких таких духовицев, таких как Иов, таких как Иоанн Богослов, таких как пророк и боговидец Моисей. И говорит нам о гордости, как о корне падения дьявола, во-первых, а потом и всех тех, кого он обманул. А обманул он тех, кто хочет власти бесконтрольной, кто хочет командовать и управлять, кто хочет быть вне влияния других людей, кто хочет сам иметь влияние над всеми, у кого все 10 пальцев указательные. Есть над чем подумать не только тем, кто имеет власть, но и тем, кто хочет власти. Да вообще каждому стоит об этом подумать, потому что наличие в человеке гордости однозначно означает отсутствие в нем благодати. Сегодня мы скажем о том, каков был Исаия по сердцу. Мы дальше читаем Исаию и скажем об этом два слова. Но интересно то, что он был аскетом, был политиком, то есть он был вхож во дворцы и палаты разных царей, управлявших Иудеей на протяжении долгих лет. И Иезекия, и Ахаз, и Манассия были царями, при которых он жил. Вокруг него была школа учеников, он был как бы начальник школы пророков, был дипломат, был подвижник, молитвенник. Это был человек разностороннейших дарований и способностей и очень смиренного, доброго сердца. Нравственные качества – это качества давлеющие, превалирующие в образе святых людей. Вспомним Моисея, о котором сказано, что он был кроток более всех жителей земли. И вот Исаия говорил постоянно о вещах, которые будут, а жил в конкретном мире, в котором было то, что есть. Вокруг него были разные племена, разные угрозы, он о них пророчествовал. То есть вообще жизнь Исаии была похожа на жизнь, составленную из сводок информации из Ближнего Востока, сегодняшнего. Там взорвали бомбу, там подрались на горе Храмовой полицейские израильские с митингующими арабами в пятничную молитву, там угроза того, там угроза этого, там беженцы, там стена плача, там разделительная стена между палестинской территорией. Это. То есть вот вечная информация со Святой Земли, постоянно тревожные информационные сводки. Это как бы жизнь постоянная на Святой Земле. То есть Святая Земля не бывает спокойной, по сути. При Соломоне только она была тиха и не было войны. А в принципе это вечный такой громокипящий кубок. Так было и при Исаии. При этом он находил возможность говорить о том, что будет мир, о том, что мы раньше говорили, о том, что будет есть лев солому, как вол, и что ребенок руку свою протянет на рою аспида, и что будет вообще замирение между всеми. Хотя вокруг него была постоянная угроза военных конфликтов и прочего, прочего, прочего. То есть это говорит о том, что Исаия был человеком, который жил телесно в одном мире, а умом и сердцем в других мирах. То есть он жил в нескольких мирах одновременно. И при этом человек был очень сострадательный. Вот несколько глав подряд его пророчества говорят о тех народах, которые ему, в принципе, должны быть безразличны. Это Моав, народ такой, это Дамаск, это Египет, это Сирия и другие различные регионы. Ну, Моав и Аммон – это два народа, родившиеся от Лота, от племянника Авраама. Это родственники евреев. Если помните, после погубления Содома Лот дважды был пьян до беспамятства и по наущению дочерей пьян и спал с ними. И они родили от него. Одна Моава, другая Аммона. То есть Моав и Аммон – это народы, близкие к евреям, потому что они родились от племянника Авраамова. Но они были гордые, там были, значит, гордость Моава вообще в притчу вошла. То есть они спесивые, гордые, злые, жестокие и так далее. И Исаия пророчествует им гибель. Но что интересно, вот в 15 главе говорит Исаия: «Рыдает сердце мое о Мааве». И дальше перечисляет почему. Потому что они убегают, потому что им нечего есть, потому что плохо им, потому что вопль по всем пределам Моава, потому что воды Димона, реки Моавитянской, наполнились кровью и так далее, и так далее. Он говорит: «Рыдает сердце мое о Мааве». Это очень яркая черта, потому что до сегодняшнего дня, когда человек, вот сегодня в нашем гуманном мире, в мире, где сгладились многие противоречия, где никто не пляшет тарантеллу на могиле своего соперника, может быть, радуется втайне сердца, но стыдится своих чувств, до сегодняшнего дня в мире люди не умеют печалиться о беде своего врага. Писание неоднократно предупреждает не радоваться о поражении противника. То есть противнику нужно сострадать. То есть нет радости, когда мы читаем гомеровскую Илиаду, нет радости в погибели Трои. У самих Ахеян нет радости о том, что Троя погибла. Столько крови, столько трупов, столько беды, что нет места для радости. И когда совершаются битвы и войны, да даже больше, скажем, бытовой пример, когда дерутся юноши, мальчишки, то, как правило, они потом становятся друзьями большими. Легче всего подружиться тем пацанам, которые крепко дрались друг с другом, которые расквашивали носы друг другу, рассекали брови, выбивали зубы. Им легко подружиться, они, между ними кровь взаимно пролитая. Сострадание к проигравшему – это великое благородное чувство, которое нужно воспитывать в человеке, которого в нас или нет совсем, или почти нет. А в те времена его не было и в помине. Праздник устроить по поводу гибели врага – это святое дело для древнего человека. То, что Исаия печалится о Мааве, о Египте, о других странах – это говорит о том, что он далеко ушел сердцем от времени, в котором он жил. «Рыдает сердце мое о Мааве». пишет 15 глава. В 16 главе он говорит следующее. «Внутренность моя стонет по Мааве, как гусли, и сердце мое о Кир-Харешете». Это о городе, одном из городов этой земли. То, что сердце его стонет о тех, которые ему не родные, о тех, которые ему наносили обиды, означает, что в нем есть евангельский дух, хотя Христос еще не родился. Здесь можно проверить и самих себя на предмет соответствия Духу Божьему, то есть какой дух в нас. Если мы слышим информацию о проигрыше кого-то, где-то в войне, там, не знаю, в выборах, в чем-то еще, и нас зажигает злобный темный огонек, то, конечно же, с Духом Божьим у нас мало общего. Месть – это холодное блюдо, как говорят классики, плохо подходит христианин. Самые лучшие люди Ветхого Завета не были на это способны, то есть на такие чувства. Например, Иона, известная книга пророка Ионы, описывает нам, как он пошел в Ниневию, то есть убежал сначала, потом пошел все-таки, чтобы возвестить им их гибель. И они услышали его и покаялись. А он вышел наружу, за пределы города, и ждал, когда Бог исполнит обещанное, когда он накажет их, разрушит и уничтожит. Когда это не случилось, он сильно огорчился. То есть он ждал, что эти нечестивцы будут погибать, а они остались живы. Ему было плохо от этого. И нужно было Богу над ним вырастить некое растение, покрывающее его широким листом, потом засушить его, чтобы Иона оскорбился и опечалился об этом погибшем растении. Нужно было Богу спросить его: «Ты печалишься, Иона?» «Да, даже до смерти». Говорит: «Ты печалишься о растении, которое не сажал, не поливал, не выращивал? Мне ли не печалиться о городе, в котором, там называется цифра, столько людей, не различающих правую руку от левой?» Значит, лучшие люди в те времена, да и в сегодняшние времена, должны употребить усилия, чтобы воспитать в себе сердце сострадающее и сочувствующее к погибающему врагу, к плачущему врагу, к бездомному врагу, к врагу униженному. То, что будет дальше, это уже история, кстати, это как Бог покажет, потому что бывает так, что не дай человеку умереть, он не даст тебе жить. Бывает такое. Вытащишь его из воды, и он потом тебя в воду затащит. И это есть. И здесь нужна мудрость. Но то, что Исаия плачет о Мааве, то, что его внутренность волнуется, как гусли, видя и слыша о чужой беде, как раз и дает нам понять, почему через него так много тайн было провозглашено и так много чудного было открыто. То есть для этого нужно очень чистое, сострадательное сердце, которое было у этого пророка. Таким же был Иеремия, живший примерно в то же время. В его книге тоже мы читаем, как он страдал от того, что люди погибают. Не только евреи, но и не евреи. То есть мучился, страдал. И мы должны, знаете ли, не дожидаться информационных сводок о погибших, затопленных, убитых током, расстрелянных на вечеринке, погибших от взрыва бомбы, фугасной, значит, под броневиком. Не нужно радоваться чужой крови пролитой, потому что колокол всегда звонит по нас. Это совершенная классика, однажды сказанная Джоном Доном и сохраняющая актуальность. Нельзя радоваться о чужой беде, кто бы ни погиб. Китаец, негр, верующий, неверующий, атеист, иноверующий. Будем учиться этому у Исаии. Мы неоднократно говорили о том, что Исаия, пророк, много говорит о Христе. Это означает с неизбежностью, с неумолимостью логической, что он же должен нечто говорить и об Антихристе. Потому что где есть главное, там будет и обезьяна истины, там будет тень, упадшая на землю от этого главного, проявленного, так сказать, яркими красками. У Исаии есть это, но больше, скажем, говорится не об этом обманщике, который заменит собой Христа, попытает заменить его в сознании людей, а о предшествующих этому событиях в мире, о суде Божьем и о беззакониях, которые наводнят мир перед Божьим судом. Мы живем в то время, когда суд Божий, как бы сказать, чувствуется, вот кожей чувствуется. Бывают времена, как бы, сгущающихся пророчеств, когда люди ощущают, что они живут во времена сбывающихся предсказаний. Когда ясно самому нерелигиозному человеку, что так дальше жить нельзя, должно что-то произойти. То есть или что-нибудь изменится, или мы исчезнем. Так бывает всегда, когда умножаются беззакония, умножаются грехи, упадает благочестие, погашается градус молитвы. Вот Исаия и говорит, то есть его жизнь, как любого подобного ему человека, является такой синусоидой. Такие высокие взлеты и адекватные, соответствующие этому взлету, спуски вниз, в глубину. Говорят, что глубина корней дерева примерно равна высоте его кроны. То есть, сколько дерево вверх вырастает, столько же оно спускается вниз. То есть, если ты взлетаешь вверх, то тебе открываются адекватные бездны и под тобой. Иначе нельзя. Вот мы сегодня почитаем некоторые слова этого пророка о том конце земли, о том растлении нравственном, которое предшествует концу земли. У Исаии Господь часто изображается встающим на суд, идущим судить. Причем заметьте себе, особенно заметьте себе все любители поупражняться в разговорах насчет там, электронных средств информации, кодов разных, там, карточек всяких там. Этого не мог знать человек, живущий очень давно. Он об этом и не говорит. Он говорит о принципиально важных вещах. Он говорит о нравственных порчах, о грехах, о растлении людей. А все остальное уже механизмы как бы реализации тотального контроля над миром. Это уже вторая, третья, четвертая вещь. То есть, как пели известные артисты в известном фильме, на дурака не нужен нож. Ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. Также, значит, там, на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош. Там и на хвастуна не нужен нож, ему три короба наврешь и так далее. То есть, если есть нравственная порча, если есть дырка в человеке, духовная дыра, то в нее затянет все остальное. Вот Исаия и говорит о том, что Господь опустошает землю, казнит людей, наказывает их справедливо. И некоторые слова, мне кажется, достойны того, чтобы их запомнить буквально даже наизусть. Во-первых, что будет с народом, то и со священником. Что со слугою, то и с господином его. Что со служанкою, то и с госпожою. Что с покупающим, то и с продающим. Что с заемщиком, то и с заимодавцем. Что с ростовщиком, то и сдающим в рост. То есть, если беда придет, то причешет всех без всякого исключения. Война не разбирает. И землетрясение не разбирает. И наводнение не разбирает. И огонь поедающий не разбирает. И голод не разбирает. То есть, если беда придет, никто не укроется. Мы можем думать, что там я спасусь вот этим, там я уеду там за город, там, к бабушке в деревню, там, от голода, скажем, прохарчуюсь там где-нибудь в подвале, где я собрал себе запасы на пару лет. Там. Кто-то бункеры строит против ядерной войны. Кто-то пытается защититься там от будущего, там, еще какими-то глупостями. Если беда начнет причесывать человечество, то причешет всех без всякого исключения. То есть есть некая коллективная ответственность. С одной стороны, каждый из нас – личность, и отвечать мы будем все перед Богом лично. То есть ты за себя – а я за себя. Но беды, которые причесывают нас, так сказать, снаружи, вот именно извне, они не разбирают. И Богу так угодно. Тогда гибнет рядом священник, и пономарь, и диакон, и атеист, и сильно верующий, и ходивший в храм, и не ходивший в храм. И разбирайтесь потом сами. И мы не разберемся, Бог разберется. Поэтому перед лицом возможных будущих опасностей не нужно думать, что ты спасешься сам. От чего-то, как это часто показывают в американских фильмах, что вся земля в руинах, а кто-то там один мчится, значит, по автобану на дорогой машине, и на каждой заправке, на которой нет заправщиков, заправляет себе полный бак и мчится дальше и решает свои дела один на всей земле. Это полная чушь и полное безобразие. Конечно, каждый из зрителей себя ассоциирует с ним, таков закон жанра, как бы таков закон кинематографа. И вот и каждый думает, что когда все погибнут, я выживу. Ничего подобного. Погибнешь первый. Не выживешь. Это очень важная мысль. 24 глава, кстати говоря. Дальше. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово свое. Сетует земля, уныла земля, поникла, уныла вселенная. Поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущим на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Это тоже тема, которая есть у многих пророков. То есть, земля невинна, в принципе, и животные невинны. Животные не грешат, земля не грешит, но земля осквернена от живущих на ней. То есть, когда мы нарушаем законы и творим, что хотим, без всякой памяти о Боге и покаяния пред Ним, тогда скверна пропитывает землю до коры, через кору, вернее, до ядра, и тогда уже она и хлеба давать не хочет, земля человеку. Будущие беды изображаются как то, от чего не убежишь. Как говорил Ницше, наибольшая опасность попасть под фаэтон, тогда еще не было автомобилей, у человека есть тогда, когда он только что увернулся от предыдущего фаэтона. То есть только вывернулся, вздохнул, и тут же попадаешь под следующий. Вот так примерно говорит и Исаия. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму. И кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля потрясется. Земля распадется. Земля сильно потрясена. Он не пугал нас. Он не говорил ничего с намерением, специально создать лишний страх в человеке. Страх плохо лечит на самом деле. Страх может взбодрить, но потом, когда страх прошел, человек возвращается к делам своим, как та свинья, о которой говорит Евангелие, и тот пес, о котором говорит оно же. Поэтому, братья и сестры, смысл-то в чем? Смысл в том, что если мы оставим свою жизнь такой, как она есть, и не будем менять ее к лучшему, то оно придет. Причем придет внезапно. Причем придет так, что бежать будет некуда. Потому что не просто где-то что-то поколеблется, отдельное взятое Гаити, а все колебаться начнет. И тогда горе тебе, житель земли. В конце концов, даже для того это нужно сказать, чтобы потом никто не сказал, что я не слышал. Что ты слышал, ты знаешь. Ты должен был измениться. Если нет, то, так сказать, тебе считается. Это не Исаия сказал, собственно. Это через его чистое сердце, через его очищенный разум сказал утешитель, дух истины, который говорил через пророков. Поэтому мы должны понять, что если мы утратим стремление и способность к изменению на лучшее, мы потеряем смысл существования, и беда будет неотвратима. Вот главный вывод из всех апокалиптических предсказаний пророков. Ветхозаветные пророки – это люди, которые мыслили категориями своего времени, и они все зациклены на земное. У них нет способа описать будущую жизнь, кроме как воспеть жизнь земную. То есть, и они поэтому воспевают тучные грозди винограда, молочные реки, кисельные берега и так далее, потому что вот все земное и больше ничего не придумаешь. То есть голос жениха, голос невесты, скрип жерновов, мягкий закат, сладкий рассвет. И вот, вот в таких категориях больше нечего сказать, потому что мы не знаем будущей жизни, мы ее не вкусили, мы ее не видели. Мы о вечном можем догадываться по аналогии. Это уже в Новом Завете апостол Павел говорит, что глаз не видал, ухо не слыхало, на сердце не всходило человеку то, что Бог приготовил тем, кто любит его. То есть сравнить не с чем, на самом деле, опять-таки. Если хочешь сравнивать, то приходится прибегать к аллегориям земной жизни. Вот все ветхозаветные пророки, вообще Ветхий Завет вообще, он земной весь, он весь про землю. Про еду, про питье, про здоровье, про долголетие, про потомство. А смерть как бы такой железный занавес такой. Там, что там, как там, почти ничего не говорится. Только малое число избранных пророков чуть-чуть осторожно, кратко говорили о том, что смерть будет побеждена, что вечная жизнь будет, и что будет она не такая, как на земле. То есть она будет иная. Вот один из тех, кто говорил об этом, это Исаия. Вот он говорит следующее в 25 главе. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь, Бог, слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Слова эти вошли в Новый Завет, они цитируются и в Откровении у Иоанна, и в посланиях у апостола Павла. «Поглощена будет смерть навеки», это Павел пишет, потом цитирует Осию, говорит, что «смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» А Иоанн говорит, что «оттрет Господь Бог слезы со всех лиц». Но перед этим Исаия говорит нечто очень важное. То есть смерть будет побеждена. То есть не нужно будет умирать человеку, как животному. Можно будет жить ему вечно, как ангелу. Но перед этим говорится нечто, повторяю, очень такое значимое. «Сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин». Ну, повторяю, что иначе, как в образе такого роскошного пира, человеку нечего и предложить. Как бы более такого сладкого, потому что есть и пить будем, как бы радоваться будем. Это самый яркий образ, который можно взбодрить человека. «И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах». То есть перед тем, как смерть будет пожерта победою, уничтожена, истреблена, перед вытиранием всех слез со всех лиц, будет некая трапеза, посреди которой еще и отнимется покрывало, лежащее на всех племенах. Покрывало, лежащее на всех племенах – это то неразумие, то незнание Бога, то нежелание думать о нем, которое лежит на нас, на всех, в разной степени, правда, с разной степенью плотности, но лежит. И Павел говорит о том, что на евреях это покрывало лежит плотно, они читают эти книги, но не понимают, о чем читают, потому что покрывало закрывает их, а Христос снимает покрывало. Значит, перед победой смерти, перед вытиранием слез и вечностью должно быть богопознание, должна быть некая трапеза, тучная, красивая, роскошная, сладкая, вкусная, и кроме трапезы еще отнятие покрывала от сердец, покрывало, лежащего на всех народах. То есть богопознание нужно. Об этом с Исаией часто перекликается пророк Осия. Он говорит, что Господь хочет боговедения более, нежели всесожжений. И отвергает он людей именно из-за отсутствия боговедения. То есть ты ничего не знаешь о мне и знать не хочешь. Извиняюсь, пошел вон. То есть кто не думает о Боге и думать не хочет, кто не знает ничего о Боге и знать не хочет, кто и искать не пытается, и напрягаться не старается, тот, я повторю, пошел вон. То есть отвергает Господь людей, не желающих упражняться в боговедении или стремиться к боговедению, не стремящихся к богопознанию. А вот потом для тех, кто занимается этим, поглощена будет смерть победою навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего. Это 25 глава. В 26 главе Исаия еще раз говорит о том, что мертвые воскреснут. Он говорит так: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, восприните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Начиная с Давида, пророки начали говорить о будущем воскресении мертвых. Вы знаете, что если человек не будет жить вечно, то ему жить вообще не надо. Это до крайней степени заостренная проблема, то есть заточенная до микрона, звучащая так, что если жизнь не означает жизнь вечную, то жизнь вообще не нужна. То есть, возможно, жизнь растительная при отсутствии самосознания и высшей нервной системы, при отсутствии самопознания, совести, разума, при отсутствии способности познавать окружающий мир. То есть вегетативная жизнь возможна. Скажем, растению можно не страдать об отсутствии вечной жизни, переселении именно этого растения именно вот в вечность. А вот там, где есть высшая жизнь, высшие формы жизни, выражающиеся в самопознании, в тоске и печали о вечности, в стремлении познавать Бога лично, там, где есть способность узнать не только свою жизнь, почувствовать ее кожей, но узнать жизни подобных тебе людей через книгу, через рассказ, через сочувствие, через мысль. Там есть высшие формы того, что мы называем жизнью, то там нужна вечность. Потому что если этому высокоорганизованному существу не подарить вечное бытие, то лучше его тогда не создавать. Совершенно прав поэт, сказавший, что жизнь есть смешная и глупая шутка с добавлением того, что ежели вдруг, мы не живем вечно. Так один священник и говорил, что я понимаю слово «жить» как именно «жить вечно». То есть жить – это не значит жить там 5 дней, там 10 дней, 100 дней, 1000 дней, там 5 лет, 100 лет. Ведь на самом деле, если разобраться, это хорошо разобрались досократические софисты, досократики. Ведь когда мы говорим о том, что снег идет, вот одна снежинка упала – это снег? Нет. А вот две упало – это снег? Нет, это не снег. Там, ну, 300, 200 упало – это снег. То есть на каком этапе не снег превращается в снег? Это один из таких известных софистических доводов софистов, таких вот, таких шуток, таких полушуток, полузагадок. Вот когда мы можем сказать, что мы живем? Один день – это жизнь или не жизнь? Ну, жизнь и не жизнь. А 2 года, а 3, а 5, а 20, а 25. А сколько лет – это жизнь? Сколько дней – это жизнь? Дело в том, что если не жить вечно, то это все не жизнь. И у 100 лет перед 100 днями нету разницы, если нас не ждет вечность. Поэтому, братья и сестры, не сразу люди дожили до этой мысли. Не сразу они почувствовали ее. Не сразу она, по крайней мере, оформилась в осознанное мировоззрение. То есть люди продолжали свое бытие в детях, там, в народе, там, в делах своих. Но тема личного бессмертия – это тема оправдания человека вообще. То есть если личного бессмертия нет, жизнь не имеет смысла. Вообще не имеет смысла. Я не знаю, как можно жить, отрицая свое личное бессмертие. То есть не соглашаясь, не желая его, не молясь о нем, не мучаясь этой темой. И вот избранные люди, в частности Исаия, как раз и говорили о том, что есть личное бессмертие. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя роса растений, и земля извергнет мертвецов». Это была 25 и 26 глава Исаии, вкратце и вскользь, однако же серьезно зацепляющие тему вечности, над смертью победы, которая во Христе осуществилась, ибо Он нас воскресит из гробов наших, и ожидающая нас вечного жития. Господь да вразумит нас всех.